Глава 39. Свидетель. В дом Сенейры я вернулся уже ранним утром. Я думал, что буду там один, потому что Сенейра и Фериус в больнице с Берином и Тайном, а Рози бродила неизвестно где. Всю дорогу я думал о смерти Ревиана и о том, что можно сделать или сказать, чтобы помочь Сенейре пережить это. Оказалось, что не стоило ломать себе голову, потому что когда я добрался до дома, они с отцом были уже там и сидели за кухонным столом. Произошло нечто еще более ужасное. «Он умер», — произнес Берен. Бледный, как привидение, он обнимал дочь, а она прижимала к груди тряпичную лошадку. Рассеянный свет от висящего светильника разбросал вокруг них тени. «Мой мальчик умер». Мучительный, рвущий душу всхлип сорвался с его губ, и он уткнулся лицом в волосы дочери. Сенейра сидела тихо, свободной рукой поглаживала Рейчеса и смотрела вдаль, в никуда. Выглядела она так, словно вообще не осознавала, что рядом с ней кто-то есть. Услышав, как открывается дверь, я повернулся и увидел Рози. Она кивнула Фериус и снова вышла. Фериус положил руку мне на плечо. «Пойдем, малыш, дадим им время погоревать». На улице, подле лошади, запряженной в простую маленькую тележку, стояла Рози. А рядом молодая женщина с нервным видом держала за руку маленького мальчика лет 5 на вид. «Ее зовут Аделла», — сказала Рози. Мальчик посмотрел на Аргоси, словно ожидая, что она назовет и его имя. Но она молчала, и он сказал: «Меня зовут Ярик Фарсус. Моего отца зовут Джуниус Фарсус, но он с нами больше не живет. Мою сестру зовут...» «Вечно они зациклены на именах», — устало прокомментировала Рози и, обращаясь к Фериус, добавила: «Вчера вечером слухи привели меня в городок Ластрейда, милях в 12 отсюда. Там я и нашла Аделлу с сыном. Примерно год назад у мальчика началась ужасная лихорадка, а потом вокруг правого глаза появились извивающиеся черные линии». Я опустился на колени осмотреть лицо мальчика. Оно было чистым, ни пятен, ни даже шрама, как у Дексона. Ярик глядел на меня огромными глазами, и я только через секунду понял, что он смотрит на Рейчеса, который вышел из дома и запрыгнул мне на плечо. «Киса!» — с восторгом сказал он. «О, предки!» — выругался про себя я. Схватил Рейчеса и поднялся на ноги, пока белкокот не успел растерзать мальчика. Он иногда забывает, что дети не просто короткие взрослые, и их нельзя кусать, если вдруг обидишься. «Что ты чувствовал, когда болел?» — спросила Фериус. «Я все время потел, и было очень больно», — ответил Ярик, быстро кивая головой, словно хотел, чтобы мы ему поверили. «Я слышал голос демона, мне было плохо». «Мы всюду искали лекарства», — сказала Аделла, обняв Ярика. «Ничего не помогало. Нет, хуже. От всего, что мы пробовали, болезнь только усиливалась». «Словно чувствовала, когда ей пытаются помешать», — сказала Рози, но смотрела она на Фериус. «Продолжай», — сказала Фериус Аделле, — «расскажи нам все остальное». Молодая женщина кивнула. «Симптомы были такие ужасные, что мы уже начали думать, что Ярик может...» Она посмотрела на сына. «Мы боялись самого худшего», — она улыбнулась. «Но потом к нам пришел человек и сказал, что слышал, будто мы ищем лекаря, который может вылечить черную тень. Я даже не знала, как эта болезнь называется, но когда он ее описал, я поняла, что именно она и была у Ярика». «Как его звали?» — просиял я. «Сореден», — ответила она. «Доктор Сореден». «Сореден?» — спросила Фериус. «Такой высокий, темные волосы, всегда улыбается?» Она указала на свою шляпу. «И шляпа вроде моей». Аделла кивнула. «Только на его шляпе были изображены какие-то символы». «Дексон», — сказал я, — «это был Дексон». Рози закатила глаза, словно мое умозаключение было настолько очевидным, что его даже не стоило произносить вслух. Затем Фериус терпеливо выпытала у Аделлы все остальное. Ярик добавлял что-то от себя каждые несколько секунд, чтобы мы не забывали, что именно он через все это прошел. Дексон в обличии доктора Соредена сказал, что процедура опасная и дорогая. Вначале он не говорил точно, во сколько это обойдется, но когда Аделла подсчитала, сколько сможет получить, продав все ценное, что у нее было, и взяв в долг все, что семья могла себе позволить, на следующий день явился Сороден и назвал цену, которая почти точно соответствовала этой сумме. Через несколько дней деньги собрали, и Сороден провел процедуру. Как по мне, так она больше всего походила на ритуальное заклинание. На следующее утро Ерик вылечился. «Теперь времена тяжелые», — сказала она, — «нам пришлось продать лавку, и теперь я обстирываю богатых людей в нашем городке, но это того стоило». Она притянула Ерика к себе. «Стоило каждого гроша». «Я рада, что все обошлось», — сказала Фериус спокойным тоном. «Но я знал, что она наверняка злится не меньше меня». Она опустилась на колени и посмотрела на Ерика. «Угу, обычный мальчишка. Только смешной какой-то». «Кто бы говорил!» Ерик захихикал и восторженно протянул руку, чтобы схватить Фериус за белую прядь в ее рыжих волосах. Аделла жестом указала на дом. «Как вы думаете, я попросила вашу подругу привести нас, потому что слышала, что другие страдают от той же болезни. Я подумала, может, они захотят узнать от меня, что надежда есть, может, они смогут найти доктора Сородена и...» «Я думаю, что они его уже нашли», — сказала Фериус, оглядываясь на дом. «Но сейчас их лучше не беспокоить». Аделла кивнула, словно все поняла. «Тогда мы отправимся домой, но ваша подруга знает, как нас найти. Если мы можем чем-то помочь...» Она подняла Ерика и усадила в тележку, потом села сама и взяла вожжи. Она помахала нам на прощание, потом легонько хлопнула лошадь по крупу и пустила ее шагом вдоль по улице. «Как удачно! Сначала человек заболевает, а через несколько дней появляется лекарство», — сказала Фериус. «Но разве Дексон не сказал, что Берен послал за ним людей? Он вроде бы не сам явился к ним на порог». «Просто он действует умнее», — она кивнула на удаляющуюся от нас тележку с лошадью. «Если все время проворачивать одну и ту же аферу, вскоре кто-то догадается, что происходит. Поэтому он платит людям, чтобы они пустили по городу слух про мага по найму, который может исцелить черную тень. Человек вроде Берена с деньгами и связями медлить не будет. Поэтому Дексон сидит на попе ровно и ждет, когда его найдут». Она кивнула. «Тому, кого трудно найти, заплатит еще больше. Я посмотрел на дом Сенейра. Но почему он не вылечил тайно? Зачем дал ему умереть?» «Может быть, у мальчика болезнь развивалась слишком быстро», — сказала Фериус. Ее голос зазвучал резче, и она добавила: «А может, мертвый сын заставит горюющего отца заплатить втридорога, чтобы спасти дочь?» Она повернулась к Розе, и я увидел, что гнев Фериус направлен не только на Дексона. «Значит, все так и есть?» Розе кивнула. «Только теперь я заметил, что ее оседланная лошадь стоит тут же, а у Розе в руках ее седельные сумки». «Погодите», — сказал я. «Что происходит?» «Здесь нет никакой чумы», — ответила она. «Чем бы этот Дексон ни занимался, какие бы еще трагедии ни постигли этих людей, это не чума». «И вы просто уедете?» «Да». «Что, серьезно? Вы бросите Сенейру и ее отца, остальных ребят в Академии, они... Что бы с ними ни происходило, это касается только их, а не всего мира. Аргосе не надо», — сказала Фериус. «Он не поймет». «Не поймет что?» — спросил я у нее. «Что Аргосе плевать на все, если только весь мир не трещит по швам?» «Это не так, малыш». «Ты слишком нянчишься с ним», — сказала Рози. Она повернулась ко мне, и у нее в глазах не было никаких угрызений совести. «Путь грома — не ударять в каждый источник боли и страданий. Аргосе должны тщательно выбирать, когда нужно вмешаться, а иначе они станут причиной еще больших страданий». Во всем этом была какая-то холодная логика. Аргосе не просто шляются по миру, делая добрые дела. Они вмешиваются в события, которые могут изменить ход истории всего мира. Чума может это сделать. Заговор, от которого пострадают несколько подростков или их семьи, или даже рухнет Академия, нет. «И ты тоже так думаешь?» — спросил я у Фериус. «Идущая по пути полевой ромашки всегда смотрела на мир не так, как мы все», — сказала Росси. «Она склонна докапываться до истины». «Вот именно», — сказала Фериус. «Обе женщины долго смотрели друг на друга. Я не увидел ни враждебности, ни даже разочарования, только какую-то странную взаимную неуверенность. Несмотря на то, что они знали друг друга уже столько лет, каждая никак не могла понять, что думает другая». В конце концов, Рози поставила ногу в стремя и села на лошадь. «Прощай, Келлен из Джентеп», — сказала она мне. «Надеюсь, когда-нибудь ты найдешь путь, который подходит тебе». Я смотрел, как она пустила лошадь неторопливой рысью и удалилась от нас по дороге. «Теперь мне уже не так совестно», — подал голос Рейчес, который все еще сидел у меня на плече. «Совестно? За что?» «Я вроде как спер у нее кое-какое барахло». Наверное, он ожидал, что я начну его бронить, потому что немедленно добавил. «Ну, не так уж и много. Пару монет, маленького резного слона, потому что он круто выглядит. Ну и флакончик с истощающей травой. Никогда не знаешь, когда он пригодится». «Что он говорит?» — спросила Фериус. Я перевел, и, наверное, в моих словах слышалось полнейшее отсутствие вины за воровство Рейчеса. «Нет смысла ее ненавидеть», — сказала Фериус. «Да, и почему же?» Она вздохнула. «Потому что ненависть бесплодна. Потому что Рози не виновата. Потому что, может быть, она, в конце концов, окажется права». Фериус повернулась и пошла обратно в дом. «А в основном потому, что обычно во мне хватает ненависти за двоих.